Картина шестая. «Па-де-де». От французского «па-де-де» буквально «танец вдвоем». Музыкально-танцевальная форма, одна из основных в классическом балете. Выход двух танцовщиков, антре, адажио, дуэт, исполняемый в медленном темпе, мужской и женский сольный танец вариации и совместная кода заключения. «Па-де-де» — это, как правило, кульминация балета. Недаром «Па-де-де» из различных балетных спектаклей так часто исполняются артистами в конкурсных и концертных вариантах. Особенно популярны яркие композиции из балетов «Корсар», композитор Адольф Адан, хореограф Мариус Петипа, «Ромео и Джульетта», композитор Сергей Прокофьев, хореограф Леонид Лавровский, «Дон Кихот», композитор Людвиг Минкус, хореограф Михаил Барышников и другие. Почему не сольный танец? Как «Па-де-де» — высшая точка балетного искусства, так и любовь — вершина нашего жизненного цикла. Мы начинаем этот не всегда радостный путь в одиночестве и также одиноко покидаем равнодушный мир. Но чтобы оставить здесь след, оставить свой взгляд, жест, цвет волос, улыбку, которые наши дети и внуки понесут в вечность, нам нужен партнер. Нам нужен этот танец вдвоем, как кульминация нашего недлинного спектакля. Только он несет в себе продолжение и надежду, и в этом смысле «Па-де-де» — это танец с жизнью. Третий звонок.